Кубинская принца Латина, ТАСС, завтра интернет-журнал «Римчичи», сайт «Патриоты Москва», сирийское информационное агентство САНА и газеты «Аль-Саура», «Тишурин» и «Аль-Ватан», непальский интернет-журнал «Непаль Тудей», японское информационное агентство «Кёто Цусин», египетская газета «Аль-Мисри Аль-Яум», венесуэльский телеканал «ВТВ», сайты Всеиндийского общества дружбы с Кореей и Национального комитета демократического конника по изучению идей Чуче. Под разными заголовками, в том числе, Корея объявила, что ни в коем случае не поставить на стол переговоров вопрос ядерного оружия и баллистической ракеты, и межконтинентальная баллистическая ракета – подарок в адрес Соединенных Штатов Америки. Передавали с 7 по 10 июля полный текст или изражение предъявления представителя МИД КНДР, опубликованное в связи с тем, что США пытаются как никогда усилить международные санкции и подавление по поводу опытного запуска МБР КНДР.